Глава 31. Арена была щедро посыпана песком, и следы моих предшественниц тщательно затерты. Проводивший меня на испытание служитель скрылся из вида. И вокруг больше никого. Что, все отменяется и можно уходить? Про меня забыли? Эх, если бы все было так просто. Я вышла на середину, запрокинув голову к небу. Тучи разошлись, пропуская солнечные лучи. Не успела порадоваться, что вот и солнышко увижу напоследок, как его заслонила туша летящего на меня черного дракона. Мне не дали времени ни на последнее слово, ни попрощаться с этим миром. Дракон был стремителен. И все случилось очень быстро. Его тень накрыла арену, а потом он изверг огонь. Я только и успела что сжать кулаки, чтобы не закричать, как волна огня настигла меня. Невыносимый жар огненной лавы, от которой обуглилось платье, осыпаясь пеплом. Огонь пронзил каждую клетку моего тела, опаляя не только снаружи, но и изнутри. Болезненные ощущения, словно тебя одновременно скручивает и выворачивает наизнанку. «А-а-а-а!» Сквозь стиснутые зубы вырвался короткий стон. Звук из моего пересохшего горла прозвучал оглушительно громко в царившей тишине. Огня не было, а меня всю трясло. То ли от пережитого, то ли из-за резкого перепада температуры после невыносимого жара стало очень холодно. Я еще даже не успела осознать, что жива, как на арену выбежала служанка с плащом. Едва она накинула его мне на плечи, как на арену высыпали люди. Дракон приземлился, а я, видя эту огромную зверюгу, развернулась к нему спиной и пошла с арены, не чувствуя под собой ног. «Ваше высочество! Ваше высочество! Вам нужно сесть на дракона!» — закричали со всех сторон. Людей становилось все больше, и до меня дошло, что я не пробьюсь сквозь их ряды на выход. Дракон — единственное средство покинуть эту арену. Пришлось поменять направление движения на противоположное. Дракон, воинственно взирающий на всех мужчин, к которым я шла, тут же припал к земле, выставляя крыло. Намек был очевиден. Я прошла по крылу, ощущая босыми ногами тепло, и села на него, запахнувшись и ухватившись за выступающие пластины. Только я это сделала, как дракон встал, покачнулся на лапах, словно привыкая к добавочному весу, или наоборот, желая ощутить меня, ведь такой махине я как перышко, и оттолкнулся от земли, взмывая в небо. Я едва успела крепче обхватить его, вжимаясь всем телом. Приподняться смогла, лишь когда полет выровнялся, и мы делали круг над храмом. Толпа внизу взорвалась ликованием, а дракон понес меня от них, словно желая скрыть. Путь до дворца не занял много времени. Мы приземлились на открытой верхней террасе. Как сомнамбула, я спустилась по крылу и пошла. Дороги не знала, но хотелось оказаться подальше от дракона. Наверное, шок. В голове шумит, всю колотит от холода и дезориентации. В какой-то момент я потеряла опору под ногами, но не упала, а взмыла вверх. Владыка подхватил меня на руки и понес. Открыл с ноги дверь, заходя в покои. Усадил на постель и присел у моих ног, заглядывая в глаза. «Элисабет, ты как?» «Жива?» — прозвучало вопросом. Я сама до конца не верила еще в это. «Жива», — подтвердил владыка, расплываясь в счастливой улыбке, и качнулся ко мне. Я тут же шарахнулась от него, и он замер. Меня еще сильнее затрясло от осознания, что я жива, что я, похоже, его истинная. И он голый. «Оденьтесь!» От моего вопля шарахнулся уже владыка. «Сейчас». Он резко встал, и у меня перед глазами оказался его... «А-а-а!» Я закрыла глаза рукой, отгораживаясь. Не только Когану было чем поразить слабую женщину, но для меня это совершенно лишние знания. Последнее, чего я хотела, это видеть владыку голым. Стоило ему выйти, как я соскочила с кровати и успела отбежать на середину комнаты. Там меня и застал вернувшийся из гардеробной владыка, завязывающий пояс на халате. «Элисабет, ты куда?» «Мне тоже нужно одеться». «Я прикажу принести сюда твои вещи». «Зачем?» Я испуганно уставилась на него. «Ты моя истинная». «Не подходите». Я выставила руку перед собой, чувствуя, что сейчас у меня начнется истерика. «Вы меня зачем сюда принесли? Вы здесь с женами спите? На этой постели?» Меня перекосило от омерзения. Стоило представить, сколько на этом траходроме баб перебывало, а он меня на нее посадил. «Элисабет, успокойся. У них свои комнаты». «Хотите сказать, что там ни одной женщины не было?» Я с недоверием указала на постель. Владыка на мгновение стиснул зубы, словно призывая себя к терпению, а потом пообещал: «Кровать заменят». И тут мне стало тоскливо от понимания, что на новой кровати иметь собираются уже меня. «Слушайте, я хочу к себе, в привычную обстановку», едва не плача произнесла я. «Мне нужно хоть немного прийти в себя, а не думать, по каким еще предметам мебели елозили телами ваши женщины». «Элисабет, отныне и вовек у меня будешь лишь ты». Вот меня эта информация вообще никак не успокоила. Он направился ко мне, а я со страхом попятилась. «Элисабет, я отнесу тебя и прикажу сменить мебель». «Я и сама дойду», — живо заверила я, упираясь спиной в дверь. «Пусть лучше вот ремонтом занимается». «Ты босиком и обнаженная под этим плащом». Под его вспыхнувшим взглядом я запахнулась еще плотнее, обнимая себя за плечи. «Я тебя одну в таком виде никуда не пущу». Он оказался совсем рядом. Отступать было некуда, и я съежилась, вжимаясь в закрытую дверь. До дрожи не хотелось, чтобы он ко мне прикасался. От всего свалившегося на меня я чувствовала себя деморализованной и уязвимой, находясь с ним в одной комнате практически голышом. «Элисабет, ты боишься меня?» — с изумлением догадался владыка. «Что сказать, будь я в платье, а еще лучше в шубе поверх, чувствовала бы себя намного увереннее». «Да я вообще умирать шла!» — психанула я. «В огне горела! На моих глазах мое платье обуглилось! А теперь еще вы мне после всего место своих сексуальных утех демонстрируете и себя в голом виде. Знаете, даже моя крепкая психика такое больше не выдерживает». В конце я уже сорвалась и кричала. «Тихо, тихо, я понял. Ты же хотела вернуться к себе? «Сейчас я тебя отнесу». Негромко, словно разговаривая с пугливым животным, произнес он. «Давай, открывай дверь». Дракон отступил, давая мне пространство, а я, с облегченным выдохом развернувшись, открыла дверь и выскочила в коридор. Там он подхватил меня на руки и понес. Я судорожно натянула плащ на обнажившиеся колени. «Не переживай, я сделаю так, что нас никто не увидит». «И?» Вот вообще не поняла, к чему эта реплика. «Это же не значит, что ему можно на меня пялиться». Тело владыки пылало жаром, а я продрогла, и в моем состоянии пришлось смириться со способом передвижения. Лишь бы отнес, куда просила. Он так и пошел прямо в халате и босиком. Но кто я такая, чтобы указывать ему на это? «Открыть двери и всем прочь», — приказал владыка перед первой закрытой дверью на нашем пути. Двери распахнулись, и я увидела лишь спины спешно удаляющихся стражников. Так повторялось несколько раз. Вообще, владыка больше кружил по коридорам, выбирая ему одному известный путь. Но когда мы вышли на улицу, то всем словно не было дела до того, что их владыка прогуливается в одном халате со мной на руках. Не увидела даже ни одного брошенного в нашу сторону взгляда. Он так и пронес меня на руках в мою спальню. Осторожно поставил на ковер и бросил взгляд на разворошенную постель, которую никто из слуг так и не заправил. «Элисабет, мне бы хотелось развеять некоторые из твоих страхов». «Если начнет вещать, чтобы не боялась первого раза, и он будет нежным, у меня точно истерика начнется. А давай позже. Я немного приду в себя, оденусь. Вы нормально оденетесь», — выделив первое слово, с намеком сказала я. «Мы перекусим, а то я с утра ничего не ела, и тогда поговорим». «Давай ты сейчас поешь». Я отрицательно покачала головой. «Нет, позже. Хочу побыть одна. Мне нужно выдохнуть и успокоиться». «Хорошо», — нехотя отступил владыка. Выжидательно я посмотрела на него, но он медлил, словно не мог уйти. Наконец, сделав над собой усилие, дракон покинул мою спальню. Я бросилась в гардеробную, на ходу стаскивая с себя плащ и доставая платье, в котором выбиралась в город. Пока я ехала на руках у владыки, у меня было время переварить случившееся и подумать. С этой истинностью я попала по полной. Одно хорошо — я жива, и клятва больше надо мной не висит. Оставаться во дворце нет никакого смысла. «Зачем? Чтобы строить семейную жизнь с владыкой? Да гори оно все огнем, он мне даром не нужен». Хотя нет, после случившегося об огне даже мысленно вспоминать не хотелось. Бежать и только бежать. Я понимала, что если задержусь, меня обложат со всех сторон. С приставленной охраной я и шага ступить свободно не смогу. И если владыка сразу же в постель не потянет, не желая принуждать, все равно наступит момент, когда он обнаружит, что супруга вдруг оказалась не девственницей. Мне он ничего не сделает, а вот Когана подставлять не хотелось. Его точно в порошок сотрут. При желании владыка докопается, где, когда и с кем. «У меня есть единственный шанс исчезнуть. Сейчас, пока не приставили охрану, и владыка оставил ненадолго одну. Вещи с собой не стала брать. Только сумку наполнила драгоценными камнями, золотом и украшениями. Жить на что-то надо. Да и чтобы скрыться, нужны деньги. На плечи плащ красной стороной наверх. Теперь уже можно его носить, не таясь. Ушла я, не оглянувшись. Город бурлил. Все только и обсуждали, что владыка обрел истинную пару, и радовались, словно это их личное достижение. Знали бы они, что та истинная в данный момент проезжает мимо в паланкине, улепетывая из дворца. Я по привычке попросила носильщиков доставить меня к набережной, но уже по дороге поняла, что сглупила. Мне туда нельзя. Лучше не появляться рядом с артистами. Велев остановиться на полпути, я вышла и влилась в толпу прохожих. Продуманного плана дальнейших действий я пока не имела. И так чудом удалось сбежать из дворца. Как выбираться из города, я тоже не знала. У меня нет документов, подтверждающих личность. Да и как они должны выглядеть, неизвестно. У принцессы Элисабет в памяти по этой информации пробел, а я не интересовалась. Было как-то без надобности. Да еще брачный браслет владыки на руке. Пока из идей приходило в голову сменить цвет волос. Для начала на брюнетку или рыжую. Должны же быть какие-то средства. Та же хна хотя бы. И вот иду я, высматривая лавку травника или аптекаря, а меня нагоняет всадник. «Лина!» Я обернулась, и сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Коган? Ты как здесь? Откуда?» Он спешился. «А ты? Как меня узнал? Я же в плаще!» Ехал напиться в город и глазам не поверил, увидев в толпе твою летящую походку. Ее ни с чем не перепутаешь. «А ты почему здесь, а не наслаждаешься семейным счастьем?» «Решила, что оно мне и даром не надо». «Это из-за того, что было между нами? Ты боишься признаться, что не сберегла невинность?» «Боюсь? Знаешь, не мужчине с таким количеством женщин предъявлять мне претензии. Да и что он мне сделает? Тут скорее тебе нужно бояться». «Тогда почему ты убежала?» «Я тебе уже не раз говорила, что не хочу быть его женой. Пусть радуется, что сбежала, а не сказала «нет» при всех прямо в храме». «Ты же его истинная, он без тебя не сможет». «Не мои проблемы. Главное, что я без него прекрасно смогу. Как видишь, проклятия нет, и меня больше ничего не держит». «И куда ты направляешься?» «Подальше отсюда. Думаю, как выбраться из города. Кстати, идеи есть?» «Есть. Садись». Он усадил меня на коня. Сумка моя от встряски издала характерный звон. «Что там у тебя?» «Минимальный набор для побега. Деньги, драгоценные камни, украшения». Коган насмешливо хмыкнул и сел позади. «Так какие у тебя идеи?» — спросила я. «Все просто. Мы поженимся». «Не смешно. Я не для того сбегала от одного брака, чтобы вляпаться в другой. Извини, но я вообще не хочу замуж». «Иначе тебе никак не выбраться из города. Искать будут тебя одну, а не супружескую пару. Сейчас многие начнут покидать город. Затеряемся среди них». «Хорошо. Объясни, тебе это зачем?» «Сама понимаешь, что мне не жить, если история нашего знакомства выплывет наружу». «И ты вот так просто бросишь службу и уедешь?» «Я уже объявил, что ухожу. Понял, что не смогу видеть тебя с другим». «Почему?» «Потому что влюбился, как мальчишка, в одну безголовую принцессу», — с раздражением признался он, а потом властно запрокинул мое лицо, убрал вуаль и поцеловал. Только веселое улюлюканье прохожих заставило его оторваться от меня, и мы поехали дальше. Я сидела с пылающими щеками, не понимая, что это сейчас было. Он любит меня? «Что ты говоришь? Тебя владыка на части порвет!» — сокрушенно произнесла я, испугавшись за него. В нашей паре это я всегда нарушала правила, а он был голосом разума. Но тут мы словно поменялись ролями. «Он это сделает в любом случае. Если уж умирать, то успев назвать любимую девушку своей. Не хочу, чтобы считали, что я соблазнил и воспользовался тобой. Мои намерения чисты. Я хочу, чтобы ты стала моей женой». «Извини, но замуж мне все равно не хочется». «Ничего, у меня есть идеи, как тебя переубедить». «Да», — усомнилась я, а потом обратила внимание, что проезжаем по смутно знакомой улице. «А куда мы едем?» «Уже приехали». Он направил коня к отелю. «Если помнишь, у нас здесь оплаченный номер». Он спешился, передав поводье дежурившему швейцару, и снял меня. «Пойдем». На языке вертелись сотни слов протеста, но я не успела ничего сказать. Настолько стремительно и быстро он увлек меня за собой. Не ругаться же с ним перед стойкой администратора. «Лаэр! Лаэра, примите наши поздравления!» Нас узнали и отметили смену цвета моего плаща с белого на красный. «Вас не было столько дней!» «Мы встретили друзей. Они пригласили нас погостить у них. Ключ от нашего номера. Надеюсь, вы не сдали его повторно?» «Нет-нет, что вы! Мы приличное заведение!» На стойку лег ключ. И нас еще раз поздравили. «Зачем мы здесь?» — спросила я, когда Коган зашторивал окно, погружая комнату в полумрак. «В моем понимании, нам нужно было драпать из города как можно быстрее, пока не начались мои поиски и не закрыли выезд». «Здесь безопасно. Мы сняли номер еще до праздника, и нас знают как пару». «Ты что делаешь?» Я в изумлении смотрела, как он подошел к постели, развязал шнуры, подвязывающие балдахин к столбикам по углам кровати, и теперь с деловым видом зашторивает еще и ее. «Собираюсь показать тебе, что в супружеских отношениях нет ничего страшного». «Ты считаешь, что для этого самое время?» психанула я. «Самое то», — подтвердил он, оказавшись рядом, а потом взял мое лицо в ладони и сказал: «Мне это необходимо. Я испугался, что потерял тебя. До сих пор не верю, что ты здесь со мной. Я больше не позволю судьбе разлучить нас». В его глазах, словах, было столько чувств, которых он не скрывал, что возражения так и не сорвались с губ, когда он подхватил меня и понес в кровать. Я, наверное, я тоже захотела отпустить себя, ведь сдерживаться больше нет смысла. Мы теперь повязаны с ним. И это был мой протест навязанной истинности. Мне все равно, что ощутил там владыка и его дракон. Себе мужчину я выберу сама. И когда Коган меня поцеловал, я ответила ему с не меньшей страстью. Одежда полетела на пол, а когда на нас не осталось больше ничего, он полностью зашторил бархатные шторы, погружая постель в полную тьму. «Зачем?» Я приподнялась на локтях, недовольная тем, что он отвлекся, но вновь ощутила на себе горячее тело и приятную тяжесть. «Чтобы ты не смущалась, и могла полностью отдаться страсти», — прошептал он мне в губы. «Просто чувствуй, Лина». И в этом действительно что-то было. В полной темноте ощущать, как его губы, руки бесстыдно скользят по самым потаённым уголкам тела. Не видеть его, лишь чувствовать. От этого горящее в крови желание увеличивалось в разы. Больше не было запретов и преград для страсти. Я растворялась в биении его сердца, нашем прерывистом дыхании, которое нарушали мои стоны. Сдерживать их не было никакого желания. Я чувствовала, что они лишь сильнее распаляют его. Мы отгородились от всего мира и остались только вдвоем, сходя с ума друг по другу. Он больше не осторожничал, как в первый раз, и сейчас обрушился на меня со всей силой страсти опытного мужчины. Мне оставалось лишь принимать его всего и самой отдаваться без остатка. Это был не просто секс дорвавшихся друг до друга людей. На каком-то глубинном уровне я чувствовала, что Коган меняет что-то во мне, давая понять каждым своим прикосновением, поцелуем, что я его, мы вместе, он больше никогда меня не отпустит.